эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Народное славянское радио. Мы начинаем эфир, посвященный теме «Смена космических эпох». Ирина Константиновна Мухина сегодня у нас в эфире. Здравия, Ирина Константиновна. Здравия. Алексей Орлов, ведущий. Итак, Ирина Константиновна, что же такое у нас за смена космических эпох-то наступила? Давайте уж прям так, быка за рога. Да вот давайте поговорим, потому что все об этом говорят, что меняются циклы, меняются космические планеты, влияют созвездия другие. И вообще вот наступила точка такого перехода в новый космический мир. И этот мир действительно должен стать космическим, потому что похоже, что человек освоил всю планету Земля. И так как планета Земля уже охвачена результатами человеческой деятельности, я уже не буду уточнять, какой и с каким результатом, но тем не менее Ойкумена закончилась. И нам нужен шаг в будущее. И для того, чтобы этот шаг был созидательным, нам нужно идти в космос. Причем в космос надо идти в двух измерениях. В космос внутри себя – и в космос, именно во Вселенскую, вот в эту космическую, астероидную окружение нашей планеты, для того, чтобы расширяться и нести туда живые наши смыслы, нашу культуру, нашу биологическую жизнь. И вот об этом бы я хотела с вами поговорить. И, как всегда, у меня есть что вам показать, для того, чтобы были слайды для нас интересными и полезными. Я подготовила несколько слайдов «Цивилизация. Смена космических эпох». Ну вот, смена космических эпох – это то, что мы проживаем, и одним из признаков этого, о котором еще говорил известный фантаст Иван Ефремов, что все разрушения империи и государств происходят через утерю нравственности. И вот как раз, мне кажется, сейчас практически все, кто имеет глаза и уши, понимают, что у нас нравственность очень серьезно вызывает множество вопросов. И я, называя себя традиционной бабушкой оцифрованного мира, подчеркиваю сразу три главные вещи для меня. Что, во-первых, я традиционная русская, и это значит, мне очень важно смыслы русской культуры в мире, в глобальном масштабе. И мне важна семья. Семья – это обязательно мужское и женское, и дети. И все это накладывается на цифровые решения, которые присутствуют с нами. И мои цифровые достижения – это моя карьерная стезя, которая включает в себя 7 разных индустрий. И это не теоретические разработки, а все это ручками. Поэтому через это ко мне пришло вот новое это мышление, которое, в принципе, изменяется в зависимости от того, какими технологиями мы пользуемся. При этом оно может быть живым, может быть неживым, может быть созидательным и так далее. Но это тоже определяется отчасти и внешней средой. И вот сегодня я хотела с вами поговорить о космической эпохе, которая пришла к нам, о культуре и цивилизации, какие же мы люди все-таки цивилизованные или культурные, ну и какие были культуры, и как они поменялись и почему. Потому что это показывает нам инструментарий, которым производится управление социумом. Ну и тот кризис вот нравственности, техноглобализации, как я называю. И, может быть, мы можем немножко поговорить о том, что же нас ждет впереди, а главное, какую роль каждый из нас играет вот в этой большой глобальной смене космических эпох. Ну и вот слева я поставила график о том, как меняет это наш мозг. Наш мозг, как понятно, тоже организм, который имеет волновую, корпускулярно-волновую природу, как все в мире. И когда я была менеджером, вот и так как я математик, я не устаю подчеркивать, что я математик вот просто, меня учили, тем не менее, управлять людьми, большими коллективами. И вот тогда я узнала, что наш мозг работает в 4 разных состояниях. У нас есть бета-волны, это когда мы очень активны, когда у нас множество чего происходит, когда мы двигаемся. Это период бодрствования. И вот здесь вот написано, если вы видите наверху, правое полушарие практически неактивно. Вот в этом режиме работают левополушарники, технари. Те, которые решают массу задач, у которых, так сказать, все под контролем. Альфа-волны – это вот это вот расслабление, это вот такая дремота. Это когда два полушария работают одновременно. И, в принципе, это является одним из самых созидательных режимов нашего мозга. Для этого есть масса упражнений, если кто-то хочет перейти из периода постоянного вот такого, я бы сказала, вздрюченного состояния, в котором я себя помню, когда я была менеджером большого коллектива. Очень сложно расслабляться, тогда очень мало интуиция включается, творчество. Это все подчинено такому контролю жесткому. Вот это состояние ближе к биороботам. Есть это вот эта глубокая медитация, это глубокая молитва, это проникновение в подсознание, это тета-волны. И есть дельта-волны, это вообще вот такой уже логический, это уже такой гипноз фактически. Так вот, это человеческий мозг. А кроме этого, наша планета, наша Земля, наша матушка, она тоже имеет свои электромагнитные излучения, которые называются частота Шумана. Это вообще-то сердцебиение Земли. И вот оно очень серьезно сейчас меняется. И вот я поставила маленькую тут табличку, какая была средняя частота этого Шумана в 20 веке. Вы видите, что это 4,5 Гц. То есть это примерно соответствует вот это волнам. Я не могу утверждать точно, хотя очень много работ о том, что ну, мы же части живого ноосферного или иосферного взаимодействия. И вот в этом случае мы живем в этом пространстве, и люди, которые, как они говорят, метеозависимые, это вот эти магнитные бури, это вот эти вот солнечные ветра, это все как раз изменяет. И сейчас очень серьезно это нарастает. Вот картинка – это белые вот эти волны. Они, это, кстати, измерение Томского государственного университета, ТГУ. Вы можете найти это все возможно. И вот переходит вся планета, и вместе с ней переходит человечество. И это серьезная трансформация, через которую мы с вами вот уже идем. И, вероятно, все эти вирусы и бактерии, все, что оживилось вокруг нас, это тоже часть этой трансформации. И вообще мы всегда жили во взаимодействии с живой природой. Вот у нас, если мы возвращаемся к тому, как формируется под этими космическими звездами наша жизнь и что такое уклад жизни, вот я сейчас утверждаю, что меняется уклад жизни. Вот просто то, как раньше жили, вот до последние 400 лет, то, что там называют капитализмом, кто-то называет империализмом, ну кто как, там, где упор был сделан на капитал. И благодаря этому Запад построил очень серьезную техноглобализацию. Вот сейчас эта техноглобализация в центре развитие породило вот такое вот уродливое техносообщество, которое идеологией своей выдвинуло трансгуманизм. Ну, на самом деле, все равно семья – это ячейка, и все равно род – это то, что объединяет семьи, народ – это то, что объединяет рода. И вот сейчас мы видим, как многие устои, моральные табу, эстетические представления, они просто серьезным образом проходят трансформацию и деформацию. Я говорю, когда становится нормой то, что раньше считалось грехом. И вот до этого же были многие цивилизации, которые проходили через это. Была когда-то и римская цивилизация. Вот сначала это были города. После этого, вот Греция, например, это были только города. После этого образовалось государство. Вот первое римское право – это было государство. Потом цивилизация. Но вот культура – это когда это с любовью, это любовь, это когда человек, это когда отношение к замыслу. А цивилизация – это уже когда мы переходим на следующую грань, и это уже выражение более материалистического, материального отношения, больше к интересам и потребностям. Ну и сейчас мы видим, как вот эта техноцивилизация выместила фактически культуру. И это произошло, опять же, посредством изменения человека. А человека меняют через культуру. Это называется социальный инжиниринг. Вот сейчас этот социальный инжиниринг просто активно во всех цифровых сетях, платформах, там, социальных сообществах. Все это навязывается, и вот все видно, как меняются нормативные установки. И мы понимаем, что это вот вымещает, если раньше был человек, закон Моисея, это был ветхозаветный человек, когда пришел Иисус Христос, стал человек Нового Завета или христианский. До этого была ведическая культура, потом это превратилось в классическую культуру, ну а потом это уже все понеслось по стадии искажения вот всех этих камертонов, и в том числе музыкальных и художественных, и получился модерн, когда поставили человека, а потом уже и постмодерн, когда это автор, и он что хочет, то и ворочит. Ну и так далее. И вот стадия, на которой пребывает сейчас западное общество, это трансгуманизм. Это уже фактически смешение живого с неживым. У меня на канале есть папка, она так и называется, «Социально-гуманитарные технологии», где я прямо на примерах фильмов, передач разжевываю, показываю, вот где подходят, проходят эти тонкие грани изменения человека посредством того окружающего искусства, который при этом кажется вроде как ничего страшного, но вместе это создает абсолютно другой камертон развития. И это то, что называется, ну, главным словом, это окно Авертона, когда открываются какие-то инфернальные грани. Ну вот, ну мы знаем, что случилось с Грецией, мы знаем, что было с Римом, с Египтом. Вот одной из существующих цивилизаций на планете Земля пока еще остается Китай. И мне кажется, что именно потому, что коды древнего Китая сильны по-прежнему, удалось остановить эту техноглобализацию, и Китай первый начал этот процесс деглобализации. И прежде всего он объявил техносуверенитет. То есть вот эта цивилизация, когда вроде как организованные сообщества, но потом происходит колонизация. И вот колонизация происходит посредством инноваций, вот этих нововведений, вот этих новшеств. Вот это чего-то, что многим кажется, соотносится со словом «прогресс». И вот этот «прогресс», в кавычках, конечно, но это линейное такое развитие, когда кажется, что уже нету циклов. Вот матушка природа живет по циклам, а человек вдруг раз и решил, что он будет в линейном развитии прогресса, ну и при этом еще и все время прибыль откуда-то будет брать. И вот эти две идеи, заложенные изначально в западной дихотомичной цивилизации, они привели к созданию вот этого так называемого научно-технического прогресса. И вот последние 400 лет мы живем в этой парадигме инноваций. И на Западе капитал, он так трепетно относится к этим инновациям, потому что там прибыль становится вот прям в разы больше, чем от промышленного или классического производства. И вот сейчас это все дошло до, можно сказать, точки криптоанархии, как я называю, потому что криптовалюты имеют такую волатильность на рынках, что практически нормальные спекулянты не могут выдержать, только крупные. И вот идет очень интересный процесс, за которым, ну, кто наблюдает, тот в курсе. Но вот это и есть технотехнологические инновации, которые наложены на валютно-финансовые инновации, и при этом все это сопровождается социально-политическими инновациями. И, к сожалению, все эти три типа инноваций находятся в одних и тех же руках бенефициаров, которые называются словом GAFAM. Ну, это мое любимое, нелюбимое чудище GAFAM. Это Google, Apple, Facebook, Amazon и Microsoft. Это те, которые за 2020 год увеличили свою капитализацию на 50%. Ну, то есть они реально распухают на всем этом цифровом карантине, в который мы с вами вошли. И вот, опять же, возвращаясь к тому, как человек жил до того, как возникла эта индустриальная экономическая система, где капитал стал править бал, что называется, до этого это был физический труд, это была земля, вещественный фактор, вот это была доиндустриальная, то есть там была религия в центре этого, вера, традиции, там тоже были жрецы, которые, естественно, определяли некий традиционный камертон. Образование получали, ну, такое формальное, немногие. Ну, естественно, были те, которые получали от всего этого несоразмерно более серьезную прибыль. Потом пришла наука, и наука, значит, начала двигать научно-технический прогресс, появились политики, появились средства массовой информации, наука – это образование, у нас научно-технический комплекс, вот, стал капитал и наемный труд, и вот тут вот как раз Маркс и Энгельс образовали вот эту вот систему, которую там производственные отношения, производительные силы. И вот сейчас мы заходим в информационное общество, где это уже интеллектуальный труд. Но что здесь интересно, вот тут у меня немножко сползла эта красная штучка, тут написано «квант души». Потому что если интеллект, он мертвый, он без души, то тогда информационная эпоха, которая наступает, она несет нам киборгов, биоников, она несет нам вот это то, что делает трансгуманизм. Там, например, Харари это называет «homo deus». Я это называю «человек оцифрованный». А, например, Андрей Фурсов это называет «человек с размытой идентичностью». Игорь Шнуренко называет это «человек взломанный». Ну, в любом случае, это человек, который лишен живого, животворящего ощущения мира, и поэтому в него легко входят чужие смыслы, и им очень легко манипулировать. И вот люди, которые еще остались с живым восприятием и ощущением того, что мы часть космических законов, они могут сейчас получить масштабирование и ощущение того, что вот эта смена космических эпох идет, но тем не менее технологии в их руках могут быть природосообразными. То есть мы не будем разрушать природу. У нас есть технологии, которые позволяют сохранять гармонию. Но, к сожалению, большинство тех, которые сейчас принимают решения, люди, принимающие решения, у них вот этот квант души уже отсутствует. Это уже биороботы, потому что это уже во многих поколениях отсутствует. Поэтому они очень легко управляют алгоритмами, вот это искусственный интеллект, жрецами становятся программисты. Ну и вот это все, что сводится к финансовому и социальному рейтингу. Это происходит, конечно, из-за того, что сам человек за все это время изменился. И вот это самая такая тонкая работа, которую надо совершать прежде всего в своей душе. Прежде всего, каждому человеку есть возможность восстанавливать свою душу в целостности и гармонии. А это и значит ее напитывать любовью, радостью, приятием ситуации, служением. Вот это именно то, что человека отличает как человека разумного по образу и подобию от тех биороботов, которые живут по алгоритмам, так сказать, работают только благодаря материальным поощрениям и так далее. И вот те научно-технические уклады, которые прошли, вот здесь текстильные машины, паровой двигатель, электродвигатель и так далее. Их было 5, начиная с 1790 года. Кто помнит, в Англии было такое движение ограждения, когда крестьян сгоняли с земли, а овец туда запускали. Вот. И вот 6-й, это который называется NBICS, это нано, био, когнито, информационно, социотехнологии, это уже технологии изменения человека, изменения его мировоззрения, то есть его места в мире. Если раньше человек предполагался по образу и подобию, то сейчас человека вписывают вот в это международное разделение труда, это еще называется там человек одной кнопки. Это произошло не сразу, когда человека отлучили, отчуждали от земли, когда всеми экономическими способами монетаризации вот этих естественных прав человека в конце концов расщепили. Вот у него землю отобрали, потом ремесло, которым он занимался, отобрали, потом капитал вынесли как отдельную экономическую сущность на финансовые биржи, потом труд стал наемный. Теперь личные данные ими торгуют, и все платформы, на которых вы регистрируетесь, они все это с радостью продают. Потом детей ювенальная юстиция на Западе абсолютно четко может забрать из семьи, то есть родители и дети. Самая такая, казалось бы, тесная связь, и она отчуждается. Наши эмоции в процессе геймификации абсолютно однозначно монетизируются. Наше время, которое самое драгоценное, в конце концов, что есть для человека, если он хочет развиваться. по образу и подобию, а не быть просто потребителем. Наше внимание постоянно разрывается, это дополнительная реальность и все прочие прибабасы, которые делаются технологиями, якобы нам мало на что смотреть в живой природе. Ну и вот сложность мира, которая вокруг нас серьезно, абсолютно за 20-21 век увеличилась, чтобы это понимать, чтобы в этом разбираться, надо иметь реально хорошее образование и желание видеть это все целостно. Ну вот я здесь делаю несколько графиков, я не буду долго на них задерживаться, потому что это, в принципе, есть такая книга, которая рассказывает о том, как развивается цивилизация, как начинается архитектура первая, потом музыка, очень важно. Вот это период культуры, а потом эта цивилизация начинает сползать, и техника – это последняя, так сказать, уже последний оплот. Вот этот цивилизационный подход, он имеет очень много на Западе и у нас сторонников. И вот здесь показывается, какие были цивилизации в истории. Была Италия, Испания, Голландия, вы, наверное, помните, когда это были первые тюльпановые луковицы, это то, на чем начали спекулировать. Потом была Франция со своими колониями, Англия, ну и вот Германия. Вот сейчас Америка, это вот панамерикана, это последний процесс, последний оплот, который мы сейчас видим, и Байден, и Трамп, это классика. Вот это кризис техноглобализации, я задаю вопрос, а может быть это крах западной цивилизации? А может быть, это просто пакс американо, когда Америка правила всем миром, и она надорвалась. Мы видим, что сейчас выводят войска из Афганистана, не могут вмешаться в конфликт Израиля и Палестины и так далее. То есть это все говорит о том, что Америка, глобальщики, которые управляют из Америки, сейчас уже американское государство меняют в смысле цивилизационных кодов. Если Америка изначально создавалась как государство белых протестантов, у них была очень серьезная протестантская этика. У них была этика труда, этика сохранения капитала, этика взаимовыручки. То сейчас это все размывается вот этой такой цветной массой. И вот это Black Lives Matter, и вот эти все MeToo движения, это именно разрушение культурного кода Америки. И это происходит за счет того, что объявили, с моей точки зрения, очень глубинную войну человеку самому с собой. Вот это наша самоидентификация, вот это наш стержень, это наша сила воли, это наши эмоции, это наше знание культуры, традиции, это наше умение жить в ладу. Это именно то, что является основой личности, основой того, что мы можем функционировать с другими культурами, не теряя себя. И внутри нас, как мы знаем, живет и часть мужская, и часть женской энергии. Даже кто-то из мужчин является более мягким и более покладистым, кто-то из женщин является более сильным. И в 20 веке Россия потеряла такое количество лучших мужчин, и цвет интеллигенции, и духовенства, и воинства в фактически трех войнах. Поэтому неудивительно, что русская женщина имеет совершенно другие энергии. Но вот если мы посмотрим просто на мотивацию мужчин и женщин, и в каждом из нас это есть, поэтому нам прежде всего надо найти баланс в нас, в самих, тогда мы сможем строить целостно семью. Сейчас разрушение семьи, особенно то, что необходимо, это многодетной семьи, оно является ну, просто источником демографической ямы, которую проживает все белое население земного шара, потому что белой расы в мире сейчас меньше 6%. И этого недостаточно для воспроизводства. И вот России для того, чтобы воспрянуть и вспомнить свой культурный код и свои корни и традиции, явление многодетной семьи – это просто фундаментальная основа. Так вот, если посмотреть на женщин и мужчин, вот с точки зрения того, как это функционирует в социуме, потому что все из нас играют биологическую роль, социальную роль, потому что человек – продукт социума, и культурную роль. И нельзя одно и другое без контекста выдергивать. Вот у женщин это больше развито вот то, что правая половинка – это уважение, это интуиция, это эмпатия, это умение выслушать. Это вот эта вот энергетика такого внутреннего комфорта, домашнего, на котором, в принципе, и строилась роль женщины. Но исторически так получилось, как я сказала, в 20 веке в России после такого количества катаклизмов случилось очень много женщин сильных, которые на Западе ценятся выше золота и выше нефти и выше всего. Потому что на Западе западная женщина – это совсем другое. Мужчины, в свою очередь, тоже прожили свою трансформацию. То есть мне кажется, что сейчас нам очень важно провести такой вот искренний разговор, чтобы восстановить понимание между вот этими энергиями. Вот мужчины, они больше ориентированы на успехи вовне, в достижения, в новом, соблюдение сроков, договоренностей. Ну, это вот это освоение в материального пространства айкумены, которые, как мы понимаем, как я вначале уже и сказала, человек уже освоил. Вот материальный мир весь освоен. Чтобы теперь идти дальше, надо начинать осваивать космос. Вот. А сейчас космос – это как раз уже более коммерческое мероприятие, и поэтому, в принципе, выглядит, что нужно сначала сформировать правильного человека, который растет в семье, и только в любви, и только в гармонии, в благополучии, в поддержке может вырасти сильный человек, у которого сильная воля, и он может управлять своими желаниями. То есть вот эта аскеза, вот все, что нам необходимо в ближайшем будущем, потому что проект общества потребления закрывается, то это то, что и формируется среди многодетной семьи, где дети еще и учатся, глядя друг на друга, разным жизненным сценариям. А богатство – это, в принципе, это, конечно, не Мерседес и не количество комнат, и не количество нулей на счету, а это именно богатый жизненный опыт, который, в конце концов, тебе дает возможность реализовать тот потенциал. Ну вот трансформация из разрушения фактически ребенка с самого начала, вот всякими навязанными извне технологиями, и это очень, сейчас я считаю, что это просто вот оружие номер один, когнитивное, которое часто родители не замечают. И вот на примере женщин, здесь просто несколько картинок, как мы видим, когда жизнеуклад был на земле, и как это все происходило босичком на траве, юбочка длинная, все энергии заходят, детки цепляются. Но это правильная психическая энергетика. Сейчас очень мало женщин, которые способны это делать, потому что это вымылось многими поколениями уже измененного образа жизни, и поэтому вот это спокойствие, вот это вот приятие, вот эта вот мудрость, это что-то, что, к чему надо возвращаться. Потом вот были у нас бабушки, с которыми там двое, городская жизнь уже, потом это уже и труд стал наемным, и поэтому люди все меньше и меньше могут себе позволить и хотят себе позволить, потому что они очень любят себя. Вот это уже бездетная семья на Западе, она рекламируется вовсю. И даже уже везде в Канаде висят объявления «Сделай подарок своему ребенку, если ты родил одного, ни в коем случае не рожай ему второго, потому что от этого страдает экология». То есть вот замена зеленого, ну я называю это словом фашизма, потому что фактически ведет к вымыванию людей, которые становятся лишними. Ну потом отчуждение образования, мы видим, что Грета, которая даже не закончила школу, вот сейчас номинирована на Нобелевскую премию, то есть всеми способами дают понять детям, что дети вполне способны принимать решения, а родители все, что они сделали до этого, они только все испортили. При этом очень грамотно переводят стрелки и ссорят поколения, поколения ссорят мужчин и женщин, детей и родителей и так далее. Мы не должны поддаваться, только это все провокации. Потом это идет отчуждение личных данных. И вот первая женщина-робот, София, наверняка вы все видели, это был уже запущенный проект, который умеет флиртовать, который дает интервью, ну и так далее. Но все-таки надо заметить, и это я видела в своем опыте общения, что Запад и Восток – это разные культуры. Запад – это законы, Восток – это традиции. Запад отвечает на вопрос, как жить, это материальное, а Восток отвечает на вопрос, зачем жить. А вот Россия, Русь, северная цивилизация, цивилизация славян, она как раз вот имеет возможность вспомнить вот этот золотой путь, когда мы умели дополнять до того, что необходимо. И если женщина выходит замуж за мужчину, который действительно сильный и обладает этим характером, Ну, значит, соответственно, она сможет быть гибкой и добавить мягкости и любви, и дружелюбия, милосердия и гармонии. Но если не нашлось такого мужчину, и ей попался маменькин сыночек, ну, значит, в этом случае семья будет строиться по-другому. Потому что в каких-то моментах женщина начинает отвечать за своих детей. И вот этот аспект, он не всегда вкладывается в традиции, и я подчеркиваю его, потому что мне кажется, это важно, что есть западная женщина, которая полностью следует законам, и она уже сейчас фактически антиженщина, потому что она продвигает инфернальные смыслы. Что я имею в виду? Аборты на поздних стадиях, наркотики везде, женщины в политике все это поддерживают, эвтаназия разрешена официально, преподавание в школах, растление детей. То есть женщин, антиженщин вписали в этот мужской мир. И они, конечно, выступают полными разрушительностями и фуриями, но при этом это антиженщины, потому что они несут смыслы смерти. Настоящая женщина несет смыслы жизни. И любовь женская, и любовь вообще побеждает смерть. Поэтому важно здесь различать то, что делается способами манипуляции, и то, что идет от сердца. Так вот, восточная женщина, она всегда находится в тени мужа. Она никогда дверь не откроет в дом. И я здесь живу с этими восточными женщинами, поэтому это совершенно другая психология. Точно так же, как восточный мужчина, когда он сватается к женщине, он за нее колым платит, он ее выкупает. А в русской цивилизации, в славянской цивилизации, женщина приходит с приданным. То есть, в конце концов, в семье женщина может сидеть дома, смысл этих денег именно в этом. Но в одном случае эти деньги платит мужчина за женщину, а в славянской, в русской культуре это родители готовят женщину, девушку замуж, и она сама себе готовит приданное. Поэтому здесь скрыты большие культурные, цивилизационные коды и смыслы. И сейчас такой момент, и вот это то, что, мне кажется, хотелось бы сказать в конце – что мы формируем вот эту глобальную идентичность, где есть место всем культурам, всем языкам, всем этносам. Но для этого мы должны каждый усилить свою культуру. Вот здесь вот есть несколько изображений того, что разные географические площадки, географические мировые центры имеют и свою музыкальную ноту, и свою цветовую ноту. И все вместе мы составляем именно единство в многообразии. Так вот, каждый человек должен вернуться в свою культурную матрицу, в свою духовную традиционную культуру, укрепив свою нравственность. Но если мы говорим о державности, тогда мы говорим, что у нас единый культурный код. И мы все живем по определенным там, догматам, канонам, нравственным кодам. А если мы говорим об империи, как была Российская империя, как был Советский Союз, тогда мы говорим именно о гармонии, о многообразии. И вот именно на этом я бы хотела закончить свое такое активно-интенсивное путешествие в то, в какой точке мы сейчас находимся и какая огромная возможность для каждого из нас, если мы поймем, что это все зависит от нас, прикоснуться вот к своей этой родной культуре, к местам силы, к тому, что, где жили наши родственники, где наши там сакральные места и духовные источники, и это наша литература, и это наша музыка. И вот именно в душе каждого из нас вот есть этот квант, который нас определяет как часть живого организма, как часть этого общего социума, вот этой ноосферы, вот этого живого организма экологии, который сейчас находится в очень плачевном состоянии. И нам его необходимо наибольшими общими усилиями возродить именно через стяжание духа. Вот эти наши традиции – это то, что у нас во всех живет. Это наша родовая память, это наша генетическая память, это наше там, подсознание, по Юнгу это коллективное бессознательное, но это некие ритуалы, вот эти все хороводы, я вижу, сейчас в России стали водить, фольклорные песни, но этого в сети чрезвычайно мало, а деструктива в сети очень много. И моя позиция такая, что мы можем очеловечить эту матрицу, наполнив ее нашими традициями, нашими смыслами, нашим рукоделием, всем именно тем, что нам бы хотелось видеть. И тогда этому будет придан уже глобальный масштаб. Ну вот на этом я, пожалуй, закончу и предложу перейти к тому, что, может быть, будут вопросы. Хорошо. Замечательный доклад с картинками, с пояснениями, с расшифровкой. Как всегда, на высоте. Ну что ж, дорогие друзья, пора переходить ко второй части, отвечать на вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Вопросы из чата уже появляются, и прежде чем их начать зачитывать, я от себя маленькую, точнее, все-таки дам. Вот там был график, где всякие частоты, это все хорошо, замечательно, и мозга, и вот то, что с Землей происходит. Мне хотелось бы уточнить, смена космических эпох определяется только этими частотами, либо есть еще какие-то косвенные, а может быть прямые признаки того, что все, ребятушки, нечего сидеть, двигаемся дальше. Но дело в том, что каждый получает информацию о том, что что-то меняется, из своих источников. Поэтому, например, астрологи, если вы слушаете астрологические прогнозы, но я не буду перечислять там институт там, Глобы, Тамары Глобы или Светлана Драган, то они считывают изменения звезд. И у них цикличность закладывается в том, что вот сейчас закончилась эпоха рыб и пришла эпоха Водолея. И вот она началась в 2014 году, и это было первым, так сказать, вот шажком в сторону того, что мы уходим от этих энергий рыб. Точно так же, как, например, наверное, многие из вас знают про календарь майя, который был закончен в 2014 году, так как мы отдыхали несколько раз в Мексике, где стоят еще эти пирамиды, как абсолютно потрясающие источники культуры майя, индейцев майя, то там это очень культивируется. И на конец этого календаря ожидали очень большой катаклизм. Ну, видимо, то, что в православии ожидают, когда будет апокалипсис. И туда собралось просто огромное количество людей, и там специальные были вогнутости в этих пирамидах. И оказалось, что там все звезды сошлись в одной позиции, где они все сфокусировались. Ну, в общем, ничего-то в этот момент не произошло такого катастрофического. Но это тоже было показателем того, что начались новые энергии. То есть вот, в принципе, мы живем последние 7 лет в том новом переходе. И мы это видим. Я вижу те люди, которые, я думаю, смотрят новости иногда, что увеличивается количество хаоса в мире, количество военных конфликтов. То есть видно, что вся структура социума глобального вышла из-под контроля. По моим данным, некоторые календари указывали на 2012 год, что вот тогда наступило, был переход. Вы сказали 2014. Да, я ошиблась. У майя, по-моему, 2012, вы правы. Да, 12-й и там, и еще и по древнеславянским календарям жреческим, это тоже на 12-й схождение было. И многие сказали, что майя и славянские календари прям как будто близнецы и братья. Кто с кого списал, трудно понять, но мы понимаем, что славянская, ну, цивилизация здесь не назовем, славянская культура была распространена практически по всему миру, и северное полушарие было практически все и занято, а майя занимала небольшой участок, поэтому вот кто откуда чего взял, здесь остается под вопросом, ну, дальше додумывать как хотите. Ну что ж, двигаемся дальше. Артур задал вопрос. Добрый вечер, всех вам благ. В новую эпоху имеет ли силу черная магия, то есть порча, родовая порча и так далее? Если да, то как это отработать? Извините, что не в тему. Ну да, это же вопросы скорее к, ну я не знаю кому, к мистикам, к гадалкам, к тем, кто занимается черными магическими ритуалами. Я, к сожалению, в цифровом мире занимаюсь другими ритуалами, поэтому советов дать не могу. Просто я предполагаю, что и черная, и белая магия, они существуют в любое время, поэтому оно никуда не денется. А уж как с этим жить, это уже вопрос не ко мне. Хорошо, да, цифра, она прозрачна. Магия может быть или черная, или белая, а да, может и какая. Хорошо, есть еще и вселенская магия. Хорошо, идем дальше. Справедливость. Здравствуйте. Вы сказали про восстановление души, питая ее любовью и так далее. Как конкретно человек может питать себя любовью, если он понятия не имеет о любви? Нечем ему почувствовать ее, эту самую любовь? Да, это очень хороший вопрос, потому что вот мне кажется, что это то, что называется депривация, и именно нехватка любви – это проблема всех проблем. И мне кажется, что вопрос поиска ощущений, вот этого состояния того, что вы называете любовью и где вы ее можете почувствовать, ну… Я не знаю, я, может быть, буду очень смелая, если я предположу, что все-таки женщины в большинстве своем, которые стали мамами и держали в ручках вот этот вот маленький беззащитный комочек, мне кажется, что вот это состояние его спутать вот ни с чем нельзя. А вот что касается мужчин, мне здесь значительно сложнее давать им советы, но я знаю, что есть психологи, есть специальные практики, когда человек, выросший в огромной травме, и эта травма может быть, ну, как угодно, и сиротством, и ну, жестоким обращением в детстве, и, ну, масса причин. Но самое главное, знаете, у меня одно и то же совет людям. Для того, чтобы начать решать проблему, ее сначала надо сформулировать. Вот если вот человек, который задал вопрос, он действительно понял, что его душа или чья-то душа, не знает, что такое любовь, не знает вот это состояние любви, потому что любовь – это состояние. Есть, кстати, такая книга американская, она переведена уже на русский язык, вы можете ее найти в сети, она называется, так и называется, «Пять языков любви». И она говорит о том, что любовь – это состояние, а выражаем мы свою любовь по-разному. И это очень зависит от того, в какой семье вырос человек. И пять языков любви сводятся к тому, что кто-то любит покупать подарки, дарить или принимать подарки. Кто-то любит физическое соприкосновение, ему важен этот контакт физический, чтобы тебя обняли, чтобы тебя погладили. Кому-то важны нежные, ласковые слова. И это то, что делает человека счастливым, потому что, может быть, в детстве ему так много этого либо не хватало, либо наоборот давали. Четвертый язык – это когда люди что-то делают вместе. Вот это моя семейная история, в которой я выросла. Я очень люблю вместе. Вместе в театр, вместе на велосипедах. Неважно, я буду делать то, что вы хотите, но вместе. И пятое – это забота. Это когда кто-то вырос в семье, где эмоционального контакта не было, интеллектуального контакта не было. Ну, может быть, не делали вместе, но была забота. И вот забота стала этим языком. Поэтому есть вот эти две вещи. Одно – это состояние любви. Это когда ты действительно наполняешься вот этим состоянием, ты просто лучишься, ты хочешь его отдавать. Ты не можешь в себе держать, настолько прекрасен белый свет, и тебя эта вот радость от этого состояния просто просит кому-то это отдать. Это состояние. А то, на каком языке вы говорите, это уже язык любви. Поэтому мой совет обычно такой простой. Если ты не знаешь этого состояния, попробуй учить эти языки и делай для других. Вот у меня внучки, и я им всегда говорю, что ты вот делай для другого человека и радуйся радостью другого человека. И если ты научишься видеть, что другому человеку хорошо или плохо, ты научишься это чувствовать и распознавать, то значит, у тебя душа жива. Это, знаете, как говорят, если ты чувствуешь свою боль, значит, ты еще жив. А если ты чувствуешь чужую боль, значит, ты еще человек. И вот так вот, если уже сформулирована проблема, что вот не понимаю я, что такое любовь, нет у меня этого состояния, не знаю я, как это я себя должен ощущать, тогда начинайте учить вот эти языки, делать приятное, наблюдать и стараться участвовать в этом моменте соприкосновения с радостью другого человека. Тогда вы будете напитываться вот этими чувствами. А чувства это потом дадут эмоции, и это состояние сформируется уже. Ну да, любовь же это и восприятие всего, как оно есть. Когда ты не пытаешься что-то переделать, а принимаешь, какое оно есть. То есть принятие, приятие и восприятие Это и проявление ощущений своих, выплеск этих ощущений к другому человеку, и желание быть светлым, добрым по отношению к этому миру, к себе самому, к окружающим. И любовь – это полный комплекс. Это вот мы можем выдергивать по волосинке из головы, но это же не будет полностью шевелюра. Это будут разбросанные волосы. А шевелюрят, когда они все вместе. Вот эти вот ощущения, они есть. А насчет мужчины? Насчет мужчин скажу так. Вот в древности мужчины ведь всегда, ну, в большинстве случаев, во все случаи в славяно-русской, славяно-арийской традиции, был старше женщины, когда он брал ее в жены, заключали семейный союз. И вот здесь как раз и первичная роль мужчины была настроиться вместе с женщиной единое целое. Где-то, может быть, своей мудростью подтянуть, где-то, может быть, подвоспитать, может, еще что-то. То есть вот слепить ту самую семью, в которой женщина чувствовала себя в полном, как сейчас говорят, комфорте, но сейчас в ладу лучше говорить, в ладу, и могла проявить все свое женское начало, чтобы потом в семье это родилось наследие по роду. И вот представляете, когда мужчина долепливал эту женщину, которую он взял чужого рода, когда вместе с ней он создавал это все вместе. По сути, он рождал семью вместе с ней. Да? И потом, когда он присутствовал при родах, то есть принимал вот тот самый комочек, о котором вы сказали, вот тогда мужчина становился полностью любящим отцом, любящим мужем во всех проявлениях. А если сейчас мужчина находится в стороне, и без него что-то там кто-то родился, и он даже и не знает, как это все, вынесли такое там запеленное что-то, что-то орущее такое непонятное, которое спать мешает, то большинству современных мужчин это не понять. И вот все стадии становления женщины внутри семьи, становления самой семьи и рождения детей в семье, вот оно и создавало ту самую мужскую любовь по отношению и к женщине, и к семье, и к детям, и к этому миру. Вот в этом была и мудрость наших предков. Вот она, на мой взгляд, и сейчас утеряна. Вот к ней бы хорошо было вернуться. А так, да, надо, конечно, наблюдать, или через наблюдение учиться. Сергей Вайкурин. А какова цель появления или сотворения человека Богом на земле? Я осознал это, учась в Нау-Эра, а как вы это понимаете? Ну, мне кажется, что у Бога нету других рук, кроме наших. Поэтому если мы созидатели и творцы, если мы по образу и подобию, то этот мир прекрасный, замечательный, в который мы пришли, в котором мы родились, цель этого нашего пребывания здесь, в материальном мире, сделать этот мир лучше. Но вопрос просто, что у каждого это получится по-разному. Поэтому мне всегда хочется вспомнить сначала восточную мудрость: познай самого себя. Вот если человек действительно с детства живет в гармонии, в любви, в этом многодетном социуме, где ему показывают, какие разные варианты существуют и помогают услышать свою душу, от чего душа поет. От чего, что ты делаешь с душой, чему ты радуешься. Вот, и это со-радование тоже твоим успехом, твоим каким-то маленьким победам. Вот это вот приятие, безусловная твоя часть того, что ты в этом семействе родился и тебе помогают. Вот именно потом этот человек, он из этой любви и из понимания себя будет творить, он будет творить и свою миссию, он ее будет осуществлять и будет творить отношения. И вот с моей точки зрения, это возможно делать в гармонии, в любви, в созидании, только если ты сам наполнен этим материалом. Поэтому очень часто ошибка тех, которые вступают в брак или ищут партнера или супруга, они ищут, исходя из того, что их кто-то будет делать счастливыми, потому что вот они только половинка, а вот вторая половинка должна к ним прийти. А если придет не половинка, а четвертинка или восьмушка, то это уже не то, это уже недостойно. Поэтому вот если человек приходит, и ему правильно помогают развиться в условиях любви и созидания себя, то, соответственно, он находит свою миссию. И вот эту миссию, реализовывая ее по жизни, в разных стадиях жизни у вас будут разные стадии того, чего вы можете и должны достичь, но в конце жизни, вы будете удовлетворены и будете созидателем и своего рода, если у вас вырастут здоровые, счастливые дети, которые дадут вам здоровых, счастливых внуков и правнуков. У меня папа всегда говорит, ну, если у кого есть правнуки, того Господь сразу в рай пускает. Это же ведь такое достижение, что у него есть там 6 правнуков. То есть, ну, это действительно вот такое ощущение, что ты не зря прожил жизнь. Вот мне кажется, я только так могу интерпретировать на уровень своего понимания, но не настаиваю. Да, хорошая интерпретация. Сергей, я предлагаю посмотреть семинар «Родовая нить жизни без страха. Управление судьбой». Там очень-очень подробно рассказывается одна из версий, исходя из ведического представления, который достаточно древний, который неоднократно подтверждалось и в разных религиях, в разных философских, теософских учениях. Они есть в открытом доступе, есть полные версии. Так что на нашем сайте эти ссылки можете найти. Я думаю, много что будет интересного, познавательного и полезного. Идем дальше. Валерий Лавриненко. Уже давно все свои активы Ротшильды перенесли в Китай. Отсюда и технорывок. Ваше отношение к нашему, якобы социалистическому соседу. Стоит перенимать их опыт или нет? Ну, это хороший вопрос, потому что, ну, капиталы перенесли, это да, предположим. Но дело в том, что в Китае все равно у власти стоит коммунистическая партия Китая. И там 1.4, по-моему, миллиарда населения. И, к сожалению, за последние 10 лет прироста населения Китая не произошло. Закон о том, что там будет в семье разрешен только один ребенок, который был принят, он очень серьезно подорвал именно жизнеуклад традиционной китайской семьи. И вот за последние 30 лет это такой серьезный, ну я бы сказала, надрыв в социальной ткани Китая. Сможет Китай восстановить вот этот традиционный уклад? Для меня именно и будет показательно, насколько Китай сможет стать новым таким технологическим, ну я не знаю, локомотивом. Потому что западный мир, ну он действительно сдулся, он выдохнул. И Европа, она практически уже... Ну, без духа, понимаете? В Америке нету духа вообще. Здесь дух, вот тот, который создавал Америку, он 25 лет назад мы сюда приехали, и я на это обратила внимание. Здесь биороботы. И что было удивительно, я начала замечать, что здесь начали открываться восточные практики. Вот я смотрела, здесь начали открываться кафе японские. Ведь дух приходит как? С телесными практиками, с физкультурой, с едой, с духовными там песнопениями. То есть вот это стяжание духа, без духа не может человек жить. Так вот, на Западе происходит эти 25 лет удивительная вещь. Это Запад материальный, сытый, благополучный, гламурный весь из себя. Но при этом дух он сюда пытается заместить восточный. Тут йога-студии везде открываются, эти карате-студии, эти маршал-арт, эти везде тай-чи на полянках и так далее. То есть, понимаете, ну нет здесь духа, поэтому без духа это развитие невозможно. В Европе то же самое, там в комфорте, в этой сытости, в этой сладости развелось такое количество грехов, что, в принципе, там воспроизводство белой европейской расы тоже, ну, остановилось. То есть... Китай еще сейчас находится в равном отношении по народонаселению с Индией. А суть современного перехода, о котором мы с вами говорим, отчасти в том, что материальная эпоха, вот эта эпоха индустриальная, она закончилась. И мы зашли в информационное общество, то есть это не материальное общество, это общество социальных сетей, и сообществ. Это общество экологических, ну это неправильное, конечно, слово, но платформ. А платформа – это новая бизнес-модель. Да многие кто-то говорят, что это технологии там для общения. Ну нет, это нет. Это чисто бизнес-модель, которая заменила модель индустриального капитализма. И она играет колоссальную роль в смысле снижения транзакционных издержек. То есть там не нужны посредники. Вот я вам скажу, Facebook сейчас объединяет 2.7 миллиарда пользователей. То есть это больше на миллиард, на почти в два раза, чем Китай. И это те пользователи, которые посредством разных взаимоотношений позволяют вот этому чудищу ГАФАМ зарабатывать на их внимании, на их времени. Ну, это у меня был слайд в моей презентации. Так вот, Китай, если он сможет сделать социально более справедливое общество и традиционалисты там останутся в смысле распределения коммунистического, государственного распределения, чтобы это не шло в интересах только олигархата, что происходит на Западе. На Западе все эти чудища ГАФАМ, это Big Tech и Big Pharma, они работают только в интересах именно бенефициаров всего этого, мягко скажем, безобразия. То есть западная модель, она однозначно перераспределение капитала в интересах, ну вот там, я не знаю, там их уже вообще 80 семей. А Китай сейчас ввел социальный рейтинг, и я, ну, по возможности наблюдаю, но китайского я не знаю, поэтому смотрю только по источникам. Там социальный рейтинг – это та система управления социумом в интересах большинства. Там свыше 100 факторов учитываются. И эти факторы, они являются как раз теми социально значимыми условиями, в которых человек, ну, с большей вероятностью останется человеком. Потому что там мотивируют китайцев, вот, например, студентов мотивируют. Я знаю, что там есть фактор, нельзя списывать. Если узнает, что ты списал там диплом или курсовую, то у тебя понизится социальный рейтинг. Если ты не ходишь к своим старикам-родителям, если ты не участвуешь в какой-то общественно полезной деятельности. Ну да, там есть, если ты критикуешь государство, государственные решения в социальных сетях. Ну, извините, меня из Фейсбука регулярно на 30 дней посылают в бан, только потому что я что-то сказала против... И не то, что я сказала, а я просто пост сделала по поводу, например, ну, скажем, коронабесия или вакцинации, или еще что-нибудь. То есть здесь-то та же самая совершенно... система, только вопрос надо все время задавать, в чьих интересах цифра работает. Так вот, в Китае, благодаря тому, что там очень сильное конфуцианство, там есть этика общественных и семейных отношений. Они, не, с моей точки зрения, не обладают таким вот мощнейшим духовным потенциалом, как, например, русичи. Но они очень старательные, трудолюбивые, они такие очень детальные. Я когда с ними работаю, на них можно полагаться. И поэтому и вот именно этот социальный рейтинг помогает равномерно распределять это социальное богатство. И так как там много людей, вот если этих людей социальным рейтингом привести к состоянию, когда социум будет жить без богатых и без бедных, без насилия, без войн, без террористических актов, которые мы сейчас пережили, Господи, только что в Казани, то, может быть, это способ, чтобы человечество вспомнило, чтобы управлять человеческим социумом, надо быть человечным. И, может быть, цифра должна быть тем, я называю это цифровым костылем. Каким путем пойдет Россия, я не знаю. Но я уверена, что у нас не подходит нам ни западный путь, ни восточный путь. У нас должна быть своя золотая середина. И я говорю, это как организм, который живой организм. Ну вот я сломала ногу. Вот разучилась эта нога функционировать так, как она должна. Я на нее не наступить не могу, не делать ничего не могу. Я могу, конечно, лежать на диване и ждать, когда сами кости срастутся, и клеточки сами свою работу сделают. Но есть шанс, что нога срастется неправильно. Непонятно, сколько это будет длиться. А есть какая-то там лангетка или что-то такое, что позволяет иметь допустимое поведение, вот это девиантное поведение. Когда девиантное поведение имеет некие критерии, за которые ты не будешь выходить за эти флажки. Потому что человечество, вот такое ощущение, что оно забыло, зачем оно сюда приходит, и что целью является не стяжание материальных благ, а именно родовая и народная, и культурное вот это вот усиление и развитие каждого из нас во благо всех. Так вот, как это, если люди вообще не помнят не то, что там о Царстве Небесном, или о жизни вечной, или о могилках своих предков, или о стариках, которые живут по соседству. Если их научили жить только в нано-горизонтах, когда надо сейчас, здесь и все сразу, и когда крипта должна приносить прибыль, и вот это весь бред этой неолиберальной парадигмы, который полностью захватил и размыл мозги многих молодых, и этим поменялось сознание, это переформатированное сознание. Вот китайцы выбрали вот такой путь. Они через цифровую рейтинг они стали воссоздавать и, так сказать, управлять посредством вот такого вот алгоритма, построенного на этике социальной справедливости. Ну, я не могу сказать, что для меня этот путь является сейчас крамольным. Но я уверена, что в России должна быть просто объявлена, ну, народная дискуссия по этому поводу. Что мы будем лежать и ждать, когда заживет наша нога, и будем ограничивать социальные все контакты с Западом для того, чтобы эта грязь к нам не шла. Сейчас же она просто захлестывает, как и абсолютно все площадки, где наша молодежь. И не может быть духовно-нравственного суверенитета, если не будет техно-суверенитета. Китай же первым делом объявил техно-суверенитет. У них полностью независимые все социальные платформы. Россия, имея потрясающе талантливых программистов, творцов, там, изобретателей, ученых. При этом полностью все свои разработки, которые у нас вообще совершенно несравнимы ни с Европой, ни с кем, не развивают. Нету государственной воли на то, чтобы у России был техносуверенитет, который бы позволил иметь духовно-нравственный, культурный суверенитет. Поэтому я, например, считаю, что Китай очень большой сделал шаг в сторону того, чтобы все не попали под эту раздачу от техноглобализации, где трансгуманизм считает, что человек недостаточно хорош, а его надо улучшать. А на этом, естественно, большие компании делают большие деньги. Спасибо. Вот так вот простой вопрос, Валерия. Создал еще один раздел внутри нашего эфира с новым выступлением, с коротким докладом. Ну что ж, хорошо, интересно получилось. Еще дополнение. Напомню, что некоторые слова у нас переворачивали. Из светлого делали черное, из черного делали непонятно что. Вот такую метаморфозу слово «крамола» вот, прошла. Изначально слово «крамола» означало это молвить к свету первичной божественной мудрости, то есть от Бога то, что идет. А вот когда какие-то там товарищи пришли и стали что-то изменять, крамола стала чем-то таким отрицательным и гадким, и противным, и мерзким. Так что вот возвращаемся к своим образам и понимаем, что это означает. Ладно, здоровско, идем дальше. Елена Лавренова. Женщина – инь, вода, голубой цвет. Мужчина – янь, огонь, красный цвет. Почему была продемонстрирована неправильная с этой точки зрения картинка, когда женщина красная, а мужчина с голубым оттенком? Я даже и забыла, какая картинка имелась в виду. Но я поправлюсь. Я поправлю слово «крамола». А если слово «криминальный», оно имеет смысл негативный в славянской традиции? Вот где есть слово «ра», то есть не бог «ра» имеется в виду, а вот первичная сияющая божественная мудрость, то относится все-таки к божественному, к небесному, к нашему родовому. А «кри» – это немножко другое. Так что криминал – это вообще не совсем наше слово, поэтому можно употреблять, наверное. Но у нас же есть кривда, у нас есть правда. Кривда, да, но там не крива, а там крим, поэтому это немножко другое. Ну, в общем, можно. Вот с криминалом тут без проблем вообще, как чего угодно. Хорошо, я запомню. Хорошо, справедливость. Задает вопрос. Что означает ваша реплика «любовь побеждает смерть»? Во как? Ну, вы знаете, мне кажется, что это даже не моя реплика, мне кажется, это вот христианство, вот это Бог, это любовь. А когда Бог, то нету для Бога, для живых и мертвых, мы помним. Я вот всегда, для меня это очень просто. Вот я так любила своих бабушек, потому что они меня так любили, вот этой любовью безусловной, любовью с приятием, любовью деятельной, что вот их нету рядом со мной уже 20 лет. Они в другом мире. Но моя любовь к ним каждый день позволяет мне общаться с ними, рассказывать, вспоминать. Все мои внучки знают про моих бабушек. У меня все пословицы, все поговорки, сказки. Это все бабушки. Я все время говорю, у меня два крыла. Бабушки были очень разные, обе прожили до 90 лет. Но вот моя любовь к ним, несмотря на то, что они уже не с нами, с моей точки зрения, мы и живем ради того, чтобы оставить эту любовь, оставить вот это наше состояние в душах других людей. И тогда другие люди, к которым мы прикоснулись, изменятся и тоже захотят светить. То есть они тоже будут любить. И вот именно этим мы продолжаем в поколениях вот эту нашу родовую связь. Да, если мы разберем любовь по слогам и по буквице, по образам, то интересно получается, люди богов ведают. Известно, что если любовь – это когда мы замыслы богов изведали, то мы не отступаем от них, мы себе проблем не создаем. А если мы чисты, то тогда мы и возвращаемся в дом свой. После того, как наши аватарки, вот эти, наши вот эти вот скафандры, в которых находится царь в голове, ну, отмирают, как уже отработавшие свое. Так вопрос, если люди богов ведают, то есть мы изведали, что такое этот мир, для чего он создал, кто мы, для чего мы в этом мире и прочее, прочее, прочее, то тогда мы, познав его, познав себя и все, возвращаемся своим опытом в свой родной дом. А если мы богоборством занимались, если мы всем были недовольны, боролись с теми задачами, которые, между прочим, сами себе же и назначили, когда еще там были, когда до воплощения сюда на землю эти игрушки-то разрабатывали вместе со своими братьями, сестрами, дедами и прочим, прочим, прочим родовым нашим составом, то тогда что получается? Мы сами против себя, что ли, боролись? А как, если мы сами против себя боролись, как мы к себе домой вернемся? Что ж, мы поджигаем свой дом, чтобы в него вернуться, что ли? Так что я согласен полностью, любовь побеждает смерть. Вот в этом смысле, таком вот, может быть, длинном и насказательном, но это все логично, просто и понятно, на мой взгляд. Идем дальше. Валерий Лавриненко. Вы рассказываете о том, что народу давно известно. Сталинский социализм и его опыт. Так как, по-вашему, необходимо вернуть утерянное? Петь песни? Или организовываться вокруг партии борьбы? Давай проклятим заклеймённый. Не, я думаю, до основания нам ничего не надо больше разрушать. Уже жалко наш народ. Я прям даже, у меня в душе все переворачивается. Не надо никаких революций. Не надо никаких партий борьбы. С кем вы бороться-то пойдете? Я же говорю, бороться надо прежде всего со своими бесиками. С жадностью, с завистью. Ведь чем отличается коммунизм, которым у нас вел, и в том числе товарищ Сталин? Это же когда мы отдаем, когда мы дарим, когда мы безвозмездно делимся. И тогда вся эта ненужная шелуха и вся эта шелупень, ведь сейчас происходит вот это загнивание, потому что люди продаются. Ведь люди просто свою душу за какие-то зеленые напечатанные фантики готовы продать. Ведь как только люди перестанут это делать, перестанут питаться страхами, перестанут питаться жадностью, завистью, тогда эта система развалится сама собой. Поэтому я понимаю, что товарищ Сталин был уникальным лидером. Он совмещал в себе духовную власть, военную власть и светскую власть. Это правда. Ну вот после того, как его там, я не знаю, ну, убили или его не стало, вы посмотрите, вся империя развалилась. Это как? Это значит, рядом с ним стояли соратники, которые только ждали, когда он уйдет. И те олигархи, или как там их обозвать всяко-разно, которые сейчас разворовали все это государственное, народное добро, они же тоже выросли в Советском Союзе. Значит, эта система в том виде, в котором ее нам предлагали. И я исключительно положительно отношусь к социалистическому опыту, к социалистическому лагерю. И я считаю, что поэтому мы имеем эту генетическую память проживания в этом социуме, где был оптимизм, где был коллективизм, где был энтузиазм, где были вот эти энергии вверх, вот, которые нам сейчас надо. Ну только, пожалуйста, не надо до основания разрушать. Давайте вот себя почистим. Вот сейчас как раз такой период этого цифрового карантина уже год, когда нам явно дают понять, что вернуться в старую жизнь не получится. Не получится. Форматы жизни будут другие. Поэтому нам сейчас надо именно фокусироваться на том, как я в каждом видео объясняю, провести инвентурный анализ, что вы хотите с собой взять в новое информационное общество, которое будет построено, а что вам не нужно, что вам лишнее, что вам мешает. И это внутренняя работа, это внутренний анализ и анализ своего семейного состояния, профессионального состояния. Потому что в любом состоянии можно быть счастливым, здоровым и радостным. И тогда мы будем светить, и тогда будет вокруг светло. Кстати, Валерий Лавриненко, вот есть несколько нестыковок, которые здесь в этом вопросе от вас присутствуют. Ну, первое. Народу давно известно. А народ – это кто? Народ – это какая-то маленькая часть тех, которые исповедуют коммунистическое представление об этом мире. Вот я когда разговариваю с простыми людьми и что-то про сталинский социализм им рассказываю, у них глаза расширяются, говорят, да ладно, что ты нам рассказываешь, такое быть не может. Причем рассказывают и тем, кто Советский Союз еще застал, и те, кто отличники по истории. Народу-то это как раз и неизвестно. Нужно рассказывать про сталинскую экономику, про тот самый сталинский социализм, который вот выстроился, особенно в послевоенное это время, когда удалось благодаря вот этой все налаженной системе экономической, финансовой, политической быстро восстановить Советский Союз. Ведь многие капиталисты говорили, если вы не возьмете у нас денег, если вы не возьмете кредитов, то больше 30 лет вам придется копошиться и восстанавливать разбитую войной страну. А произошло в пятилетку в одну. Большинство вот, заводов, фабрик, коммуникаций было в первую пятилетку восстановлено после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны. Чудо произошло. Это говорит о том, что все было расставлено. Но с другой стороны, были серьезные проблемы в том, что вот как раз наследники Сталина-то не были подготовлены. Вот эти самые уникальные человеки, управленцы, вот эта вся славяно-русская варность не была восстановлена. То есть было вот это упущено. Подбирались кто угодно, те, кто там красиво умел говорить, либо что-то еще. Вот это вот, к сожалению, присутствовало. И было упущено наше родовое. Вот из-за чего крах-то произошел. Вот почему вот эти негодяи залезли, вот почему разрушили. Поэтому, если мы же говорим про социализм, как быт какой-то, да, строй с коммунистическими какими-то укладами, мы должны в нем и предусматривать человеческие особенности. А вот это, к сожалению, было упущено. То же самое, как и в других схемах и управленческих системах. Упустили что-то. Вроде бы хорошая система, а разрушается. Ну и петь песни и организовываться вокруг партии борьбы. Валерий, так дело в том, что можно и песни петь, и организовываться вокруг какой-то партии. Но вопрос, партия борьбы с кем или против чего, здесь надо уточнять. И в каком формате эта борьба? Я согласен здесь с Ириной Константиновной о том, что если опять заново до основания затем, так нас вообще-то не останется. А что имеется в виду борьба? Какая борьба? В каком качестве? С какими людьми? Как их готовить? Средства массовой информации первичны всегда во всем. Давайте совместно подумаем, как нам доносить до людей вот то, что сейчас нужно знать, для того, чтобы не было вот этого до основания, кирпичик от кирпичика, потому что не выжить нам, если вот так все дело пойдет. Давайте вместе подумаем, как нам это сделать, а не просто так догматами мыслить. Идем дальше. Твой брат пишет следующее. Здравия всем. Вопрос. Как вы считаете, алкогольная война страшнее той Великой Отечественной? И не преступление ли, когда многие из нас праздники, в кавычках, употребляют алко-яды? Всем добра и света. Ну, я думаю, что, конечно, алкоголь – это яд. И поэтому каждый человек, если он человек, он должен иметь способность остановиться. Ну, единственное, что я могу сказать, что здесь, вот сейчас на Западе, где я живу, алкоголь даже на дом привозят. И наркотики легализовали везде. То есть, понимаете, здесь разрушение идет вообще феноменальными темпами. И суть, опять же, вот к предыдущему вопросу. Бороться нам надо вот со своими слабостями, со своими грехами и с алкогольной зависимостью в том числе. Вот если прямо сейчас начать каждому, то это уже завтра нам будет лучше. Ирина Константиновна, вот на мой взгляд идет естественный отбор тех, которые не способны это понять. Их просто убирают с земли. А те, которые способны понять, вот эти как раз люди и дадут в новом, вот о чем у нас сегодня идет, в новой парадигме смены экономических эпох, в новом будущем, как раз вот и новое поколение, и будущее. Потому что вот то, что сейчас творится, Это на самом деле естественный отбор идет. Идиотов уничтожают при помощи наркоты, алкоголя, каких-то там аттракционов безумных. Да, сейчас огромное количество. Только успевай голову свать по ту или иную гильотину. Вот. А по поводу алкоядов и всего остального, так здесь никакая сила воли не нужна. Здесь борьба не нужна. Здесь просто осознание нужно. Вот если я понимаю, что яд в себя заливать – это самое тупое, что может быть на свете, и это уничтожение генофонда и вообще всего, я не буду с этим бороться, я просто не буду употреблять. И другим скажу, и другим покажу. И борьбы никакой не придет. Просто вот отказ и все. Вот раз и навсегда. Нормальный, здоровый образ жизни. И уже много лет я не употребляю, и в моей семье это не употребляется. Потому что это норма жизни. И у нас нет проблемы борьбы. Ой, как хочется выпить, прям не могу. Да нет такого. Мы просто эту дрянь, ну, не то, чтобы там на дух не переносим, а она нам не нужна, хоть там мне миллион плати, я не буду ее пить. Так что здесь без борьбы, здесь вот осознание. Может быть, борьба первичная, вот этот вот рывок, чтобы сознание понять, вот переломить вот эту вот занозу, которую нас вбили, да, вот это вот, вот не хочется матом говорить, не хочется, вот в чем нас вбили, да, вот эту закорюку, которая в мозгах у нас сидит. Вот с этим первично, да, побороться. А с самим-то ядом что бороться? Ну, яд он и в Африке яд. И цианиды есть яды, и прочие другие яды есть. Но мы же не употребляем их, потому что в голову нам их не вложили. Да? Ну ладно, идем дальше. Инга Михнюк. Как современной женщине проще перестроиться на схему эпох, на смену эпох, работая в социуме и дома? Ну, мне кажется, хотя бы отвести полчаса в день, чтобы слушать себя. Потому что когда мы как белки в колесе, мы начинаем раздражаться, напрягаться, и от этого всем становится хуже. Поэтому я, в общем, как-то и сама была в такой ситуации, когда работала в социуме, и на большой должности у меня трое детей было. И я вот это состояние, я иногда, когда вспоминаю, как это было непросто, это, конечно, испытание. Но в тот момент я не дошла до осознавания, что это надо поменять. Мне было интересно. Поэтому, в принципе, пока у меня шло все на позитиве, и карьера, и путешествия, и дети росли. А вот когда я начала как-то радость перестала испытывать от того, что я иду на работу, и вот тогда я начала задумываться, а что же тут такое не так? Вроде деньги платят, и вроде работа интересная, и вроде офис отдельный, и вообще все ништяки, как говорят, есть. Я вот начала слышать во мне что-то, что вот как-то оно ворчало на меня. Вот не то, нет радости детской. Так что вот женщина, если она со своей душой не полностью разделена, а это именно, ну, душа – это женщина, в общем, как-то без души – это уже и не женщина, это как раз антиженщина, как я сказала. Поэтому возможность услышать свою душу, 15 минут продушаться. Как говорят, женщине нужно три дела делать в жизни, ну, регулярно. Заниматься собой, быть на природе, потому что на природе мы гармонизируемся, и делать добрые дела. Добрые дела делать труднее всего своим близким. Ну вот во всем этом проявляется наша женская сущность, то есть любовь. И вот если мы получаем от этого удовольствие, значит у нас все в порядке. А если не получаем, значит начинаем исследовать. И мне кажется, интернет – это такая огромная, совершенно колоссальная копилка, куда можно зайти. Я помню, у меня были какие-то психологические вопросы, так как на Западе психология совершенно по-другому работает. Есть такой сайт. Ну, не буду делать рекламу этого сайта, но я заходила туда, и там есть форум. И вот посередине ночи меня какая-нибудь мысль там, как молния прошибет, я приду и напечатаю. Вот что делать, когда вот так? А там прям психологи. Это форум, где они отвечают. Причем отвечают не один, два, а пять, десять. Я на следующую ночь, когда время опять не спать, я прочитаю, и какой-то из них у меня вызовет доверие, что да, вот мне не пришла такая в голову мысль. Потому что, ну, действительно, ну, вот я могу сказать, что я здесь без бабушек, без мам, без теток, абсолютно вот в социуме живу, где спросить некого, что называется. Ну, к батюшке иногда хожу в храм, но там очень много. Поэтому, ну, если вы ищете решение проблемы, вы ее всегда найдете. А если вы ищете объяснение, почему вам плохо, и при этом вы ничем сами себе помочь не хотите, ну, то вы предпочитаете синдром, ну, он так и называется, синдром жертвы обстоятельств. А я вот думаю, что мы все творцы. И, мне кажется, очень верно думаете. Вот, Инга, если мы уберем слово «современный», а просто ставим так, как современной женщине просто перестроиться на смену эпох, то все станет на свои места. Вот надо просто быть женщиной. Просто быть женщиной. А мужчинам просто быть мужчинами. Ведь здесь смена эпох происходит по задумке-то не какого-то таракана, не какого-то клопа, а все того, кто там находится, в небесной канцелярии, повыше, может быть, еще. А раз так, то все, кто здесь находится, человеки, имеют то, что поможет войти в новую эпоху. А раз так, надо просто быть теми, кем мы рождены. Вот и все. Так все просто. Вот если есть у вас женское, так и пройдете дальше. Не перестроитесь. А уж там современное, несовременное, ультрасовременное, сверхсовременное или вообще несовременное, какая-то там противосовременная. Это так уже, дополнение. Просто надо быть женщиной. Справедливость пишет. Смена космических эпох идет, многоточие. Так нам повезло или наоборот? Так нам повезло или как? Мы быстрее можем изменить то, что надо изменить в наше время. Как цифровым способом влияет на ситуацию? Спасибо. Вы знаете, у меня даже ролик записан, я прям специально записала, вот по шагам, объясняя, что пользование цифровыми технологиями – это своего рода ремесло, это тот медиум, которым мы передаем свои смыслы. Вот я когда поняла, что мне хочется чем-то поделиться с миром, причем каждый своим чем-то может поделиться. Ну вот я накопила в этих технологических отделах всякие разные цифровые знания, там big data, deep learning, machine learning. Ну вот, и я подумала, что ну чтобы мне делиться, мне надо завести какой-то канал. И я начала делиться знаниями. Кто-то может делиться рецептами, кто-то может делиться своими рукодельными выкройками. Ну, самая главная идея именно в том, чтобы масштабировать наше мастерство или наши смыслы, или наши ритмы, или нашу гармонию. Нам надо стать мастером. И когда мы изучаем это, тем самым, я думаю, мы можем устанавливать и отношения с тем молодым поколением, которое рядом с нами. Только нам надо учитывать, что в этом вопросе они знают гораздо больше, чем мы. Поэтому нам надо иногда, когда мы общаемся с молодыми, сменить вот это отношение, когда мы их учим. А если мы у них спрашиваем, то все равно кажется, что мы при этом считаем себя умнее. Построить отношения с ребенком, с внуком из тех соображений, что вот а в этой ситуации я у него буду учиться. И вот мне кажется, это такой шанс, это такая возможность вот именно цифровую среду, вот эту инфраструктуру наполнить нашими фольклорными ритмами, вышивками, рецептами, хороводами. Ну вот всем этим богатством, которое мы хотим сохранить. Начните со своего семейного дерева. Я, кстати, на Славянском радио услышала Елену, которая сделала игру настольную, семейную, про семейное дерево. Я с ней тоже записала интервью и купила у нее эту игру. Понимаете, вот это начало уже некоторых таких родничков, которые позволят эти корешки нашего дерева начать подпитывать, связывать нас вместе. А потом, глядишь, и живая книга появится. А там, глядишь, и живое знание о роде появится или о месте, в котором ваш род жил. Это полное сюрпризов и волшебства деятельности. Хорошо. Так что справедливость, не боимся, идем дальше. Сергей Байкурин, реплика в эфир. Рай – это то место, куда не следует попадать. Все как описывается, но самосознание отсутствует напрочь. Реинкарнации души уже нет. Вот такая пессимистичная реплика. Да. Ну, по большому секрету скажу, Сергей, по библейским писаниям, если мы берем заключительную книгу христианства, называемую «Откровение» либо «Апокалипсис», там написано, что войти в рай смогут только 144 тысячи мужчин, только праведников, только девственников и только относящихся к иудейским коленам. ни женщины, ни другие войти туда не смогут. Читаем внимательно эту книгу, и все становится на свои места. Так что в рай попасть далеко не всем предстоит. Но ничего, у нас есть сварга у славян и ариев. Так что туда попадем, к роду вернемся. Чего туда-то лезть, если это наша? Ладно, это шутки шутками, но идем дальше. Валерий Лавриненко. Вы считаете, такой серьезный вопрос, помню, коммунистическая направленность. Вы считаете, что Ротшильды озаботились благополучием космическим переходом и сделали ставку на китайцев, перенеся туда свои капиталы? Тот же технологический, техногенный тупик, только под видом коммунизма. Вот так вот. Ну, я спорить не буду. Я просто хочу сказать, что я думаю, что Ротшильды перенесли капитал в Китай, потому что окупаемость капитала в Китае выше. На Западе просто банковская ставка отрицательная. Там вообще ничего не происходит, не производится. Там одни спекуляции на глобальной бирже. Поэтому, когда в начале 2000-х годов стало понятно, что капитал переходит в Китай, это исключительно из тех соображений, что деньги должны делать деньги. Поэтому и золото тоже в Китае добывается. И вообще вот этот цикл смены западного уклада на восточный, он, видимо, у Ротшильдов тоже прописан в их календарях, в их циклах. Так что я не вижу, ну да, коммунистический Китай, там имеется коммунистическая партия, которую, кстати, товарищ Сталин им помог сделать. И когда Сталин был жив, это была дружба. Я тут встретила на первом месте работы одного китайского мальчика, я очень хорошо его помню, его звали Джеймс. У него родители были частью вот этой Москва-Пекин большой дружбы. Вы знаете, как он ко мне относился? Вот только исходя из того, что, видимо, ему рассказывали родители. Поэтому, ну что же, я считаю, что да, есть такой подход, есть такой подход. Но человек в результате, неважно какая система, нашу социалистическую родину продали те же коммунисты, которые состояли и так далее. А на Западе есть те же капиталисты, которые на самом деле ходят в скромной одежде и жертвуют свои капиталы на хорошие дела. Поэтому нам важно в душу свою смотреть, для того, чтобы с нами все было хорошо. Спасешься сам, спасутся тысячи. Не надо считать чужой капитал и осуждать чужие идеологии. Надо просто заняться собой. Вот-вот, своим делом надо заниматься, я с этим согласен. Считать-то деньги чужого очень просто, только деньги так и останутся у чужого. А вот кто в Советском Союзе так пожил какое-то время, наверное, могут вспомнить такую фразу: «Русский и китаец – братья навеки». Вот как раз после Сталина эта фраза очень широко распространялась, да и во времена Сталина появилась. И так что китайцы, те пожилые, они эту фразу еще некоторые помнят. Поэтому да, это вот все было. А вот техногенные тупики и все остальное прочее, так еще раз напоминаю, правильно, когда все делается, то можно малыми силами, с малыми ресурсами сделать очень многое. А смотреть там на Китай, на все... Вот перестаньте покупать китайское, ну, давайте свое начнем производить. Чего все время Китай, Китай, Китай? А где российское-то? Ну давайте, возьмемся, вот, например, я согласен с братьями-коммунистами. Это близкие идеологии, там, да, народничество. Давайте вместе создадим народные предприятия. Вот давайте, я согласен, вообще без проблем. Ну, по совести, по чести, чтобы все было хорошо. И будем пропагандировать народные предприятия. И туда введем людей, трудовые места будем там давать. И самоорганизацию сделаем. А когда у вас вся страна – это народные предприятия, когда у вас своя казна, когда у вас свой банк не без вот этого самого ростовщичества, а банк народный, то в этом случае кто является руководителем этой страны? Кто управляет этой страной, как не народ? Может быть, вот так вот подумать? Давайте дела сделаем. Что нам все время Китай? Вот откажемся покупать все китайское и будем производить свое. И тогда Ротшильды со всеми там товарищами другими, которые нам не товарищами, горькими слезами заплачут, потому что мы выбьем из-под них очень жирненький стульчик. Понимаете? Вот и все. А разговоры вот эти все уже надоели, честно говоря. Давайте дела будем делать. Так, идем дальше. Валерий Лавриненко. Ирина Константиновна, вам известно что-то о левом масонском крыле Мемфис Мицраим? Вы уверены, что рассказанный переход возможен мирным путем? Ленинский опыт это опровергает. Вы не согласны? Нет, мне ничего не известно. И вот эти все теоретизмы и размышлизмы, они это все некие измы. А мы живем сейчас, и я вот бы хотела продолжить ту тему, которую вы, Алексей, начали насчет создания народных предприятий. Ведь как раз технологии для этого и существуют. Ведь вот это, если мы говорим там биткоин или крипто или эфириум, это все на чьих-то платформах. Но ведь есть такое понятие, как просто токен, цифровой токен. Его могут сделать люди, которые вместе имеют цель некую созидательную деятельность. Для этого даже и банки не нужны. Сейчас достаточно, что у вас у всех свои смартфоны есть, в которых будут генерироваться вот эти токены, которыми вы будете обмениваться. То есть это как раньше надо было бумажки резать, а сейчас даже этого не надо делать. Вот проблема в том, что вместо того, чтобы изучать технологии и ставить их на службу добрым делам, и продвигать свои вот ремесла и производства, и идеи, например, образование в России, столько авторских школ, прекрасных авторских школ, и там Базарного, и Казинника, и Аманашвили. Ну, это просто шедевры развития ребенка. Если это все вместе собрать и родителям дать возможность познакомиться хотя бы с этими методиками. Чего мы оглядываемся и решаем, что там Ленин сказал Каутскому? Конечно, хорошо, но это те, которые очень серьезно сидят в прошлом. И тем самым они сомневаются в том, что может быть будущее. А мы, когда двигаемся, мы двигаемся сообща, используя наши технологии и наши светлые помыслы. Мы несем свет и разум. Мы очень много что можем поменять в этой жизни. Ну, просто надо верить. А я вижу, что многие просто хотят разговоры разговаривать, философствовать. Это вот так привычно. Это вот там когда-то, где-то с кем-то кто-то сказал. Вот я с Алексеем в этом вопросе очень созвучна. Нам нужна сейчас созидательная деятельность, куда мы детей наших должны вовлекать, внуков. Поэтому уже хватит теоретизировать или бороться. Уже просто надо жить светлыми помыслами и созидательной деятельностью. Полностью согласен. Хотя песни тех времен иногда очень так это за душу брали. Вставай, проклятием за... Ну, красиво же, а? Красивая музыка, но... А ленинский опыт отвергает почему? Да потому что в те времена были немножечко другие условия жизни. Вот надо понимать, что каждый... Ленин, ну, да, признаемся, в чем-то был великий человек, да, вот каждый великий человек, как и Сталин, как и Ленин, как и кто-то другой, рождаются для своего времени и в своем времени могут себя проявить. Но это не означает, что именно вот так вот, именно таким способом можно сделать то же самое. И уверен, что сейчас, когда капитализация превзошла все мыслимые и немыслимые возможности и границы, все можно сделать другим путем. И обратите внимание, какая была, например, продукция в те времена и какая продукция сейчас? Какие были условия коммуникации в те времена и какие сейчас? Я согласен, что все кроется-то вокруг одного – победить да выжить. Но вопрос, как побеждать? Нашей кровью? Либо как-то другим? Вот давайте еще разок вот это вот продумаем и перестанем бойню-то устраивать. Идем дальше. Олег, а почему вы считаете, что в кавычках информационному обществу нет альтернативы? Ну, потому что в 20 веке основным активом в 19 веке был капитал. А вот когда я имела счастье работать в финансовых корпорациях, активы данных и информации стали более выгодны, чем капитал. То есть вложение инвестиций в информацию, в данные, в большие, в коды, в искусственный интеллект стали приносить колоссальные прибыли. А финансовая система в этот момент стала, соответственно, снижать свое потребление, потому что цифровая инфраструктура. Это как если бы мне задали такой вопрос. Вот Ирина Константиновна был паровой двигатель, и тогда инфраструктура была для паровых двигателей, а потом появился двигатель внутреннего сгорания. А вот почему вы считаете, что двигателю внутреннего сгорания нету альтернативы? Ну, именно потому и считаю, что когда что-то становится более активом, приносящим больше возврата, прибыли, возможности развиваться в разработку каких-то новых технологий, то это говорит о том, что информация, большие данные, искусственный интеллект, блокчейн, которая технология децентрализации, это все те инструменты, которые попущены человеку для того, чтобы избавиться от этого ультраимпериализма, в котором мы сейчас живем, где ФРС печатает безумными количествами этих фантики и по всему миру их разбрасывают. И вот сейчас в России началась инфляция, и это все колонизировано, и все страны, которые являются периферией, страдают от этого. Поэтому, ну, я не знаю, какую альтернативу вместо информационного общества люди видят. Ну, разве что в пещеры с лучиной, ну, я не рассматриваю в данной точке такой вариант развития. Но я думаю, что информация и лучины все-таки не совсем связаны, потому что информация – это передача данных и управление информацией как-то, да, вот коммуникационной сети, а лучина – это уже то, что вот мы можем там расщепить, как-то поджечь, но помимо лучины, мы же в Советском Союзе жили, где, например, информационно такого общества не было, но при этом не при лучинах жили. Так что это один из показателей, да, очень важных на сегодняшний момент. И здесь тоже есть о чем поговорить и о чем подумать. Так что вот я считаю, что упираться во что-то нам нет смысла, но использовать то, что сейчас есть, учитывая, что, например, могут отключить телефонную связь, и наши смартфоны останутся без интернета, без связи. Вот это, вот, скорее всего, нужно. А для того, чтобы вот без связи не остаться, нам как-то нужно тогда и что-то думать свое. А можно я скажу, почему я лучше использовала? Потому что для меня информация – это работа обязательно с учетом наличия электричества. То есть мы можем коммуникировать или коммуницировать, слово неправильное, общаться через цифру или через информацию только при условии, если у нас есть электричество. Но если у нас есть электричество, то нам и лучина не нужна. Но сейчас проблема в том, что все эти криптомайнинги, все эти big data, все эти огромные хранилища того, что накапливают на нас чудище GAFAM, оно поедает огромное количество энергии, вырабатываемой в мире. И вообще, если это будет и дальше так расти, то вопрос наличия достаточного количества источников энергии, если мы не перейдем там к другим источникам, он становится очень даже злободневным. Поэтому вот я считаю, что сохранять электричество в нашей жизни, чтобы оставаться цивилизованным цивилизацией, цивилизованной цивилизацией, так же важно, как сохранять сложное мышление людей, чтобы они понимали, насколько комплексно и многопланово нам нужно работать и развиваться, чтобы поддерживать эту инфраструктуру, которая нам досталась, и тех же атомных станций, и тех же атомных ледоколов. И это все колоссальная работа, которая у меня сейчас вызывает, ну, вопросы. Да, вот эти вопросы, я говорю, здесь надо разговаривать, мне сейчас не хочется глубоко погружаться, но так поверхностно. Если паразитарная система слишком сильно использует много энергии, с избытком энергии, которая не приносит пользы людям, то в этом случае, мне кажется, от этого надо просто отказаться. Когда информационные потоки, которые используют достаток энергии без переизбытка, вот они будут на своем месте, они будут служить людям. А когда это все превращается, вот некий майнинг, который тратит огромное количество денег, превращается вот в что-то похожее на печатание денег, и этими деньгами виртуальными, криптой какой-то там кто-то спекуляции устраивает, да, то это вот паразитарка та же самая. То есть и здесь, и в обычных деньгах, и здесь может быть паразитаризм, и нам от этого надо избавляться, вот, в любом случае, никуда от этого не деться. Так что ко всему надо подходить с умом. И вот когда был разговор о том, что вот новые какие-то технологии, они двигатель чего-то, да, их там поддерживают капиталисты, да вот и не всегда так. Мы помним пример с Теслой знаменитый, когда он поставил на одном из водопадиков свою машинку, которая, в общем-то, при помощи его разработок способна была выдавать очень много энергии. Но проблема-то была в том, что учет этой энергии невозможно было делать. И тогда паразиты сказали, нам такой хоккей не нужен. Не, мы поставим те машинки, которые вот крутятся, по двум проводкам бегут, и на которые можно счетчики поставить. А его машинку просто уничтожили. Но таких примеров достаточно большое количество. И до тех пор, пока матушка Земля нефть из себя выдавливает, и как паразиты нефть сосут, то в этом случае новые технологии будут перекрыты. И примеров там огромное количество. Видел видеозапись с ума, которая может свести простого человека, когда происходит перемещение в пространстве, когда происходят взлеты там, и транспортировка без вот этих всех современных, известных современных человеку ну, средств. Я совершенно с вами согласна. У меня как раз есть слайд, я его очень люблю ставить. Это называется «закрывающие технологии». Это новые технологии, которые могут закрыть целую отрасль индустрии Запада. И у меня есть обработка, где пик новой технологии достигли в 1930-40-х годах. А к 2000-м годам все эти закрывающие технологии положили под сукно. И это действительно лежит под сукном, и этот холодный синтез, эти электрические двигатели, все это есть. Есть лампочка, которая горит 100 лет, которую никто не выкручивает, и она все еще работает. Это абсолютная правда. Но суть в том, что управление пока находится у нелюдей. Поэтому вот вопрос, что делать? Либо технологии уходить, либо людей делать людьми. Вот человечность в управлении человеческим, вот, может быть, мы можем сейчас сделать в этом, ну, такой решительный шаг и не разрушать ничего до основания. Вот, вот к чему, в принципе, всегда ты призываю. Давайте мы не будем набрасываться на технологии, а отбирать те, которые нужны нам, и уберем тех паразитов, которые, неважно в чем, в производстве, в сельском хозяйстве, в промышленности, в банковской сфере, в управлении, где-то еще. Вот их надо убирать. Убирать надо паразитов. И тогда и технологии мы будем применять, те, которые нам нужны. И жить по-человечески, и жить в достатке. А когда мы все время говорим, давайте мы только на технологии, но при этом паразитов не берем, будет плохо. Либо давайте вернемся к лучине, но при этом паразиты останутся. Ну, вы будете сидеть где-то в закоулках, а они будут лучиной пользоваться. Нет разницы никакой. Паразитов надо убирать. Паразитов. А чтобы убрать, необходимо это осознать, понять и самому перестать быть потребителем вот этих самых услуг паразита. То есть их не поддерживать. Ну, капитализм, задача-то простая. Срубить с вас бабла, купить подешевле, вам продать подороже. И все, перестаньте их обслуживать. Ну, как Махатма Ганди предложил. И все, и быстренько. Сначала их не замечали, потом над ними смеялись, потом с ними боролись, а потом они победили. Все. Вот давайте возьмем это себе на вооружение-то. Вот она главная борьба. Вот внутри головы это начать совместно делать. Свое народное предприятие, образование, обеспечение, прочее. И стать властью. Все, а где вы, власть, там нет паразитам места. Идем дальше. Справедливость. В Европе запрещена видеосъемка в транспорте во многих местах, а в России на каждом шагу камеры. Вам не кажется плюсом это явление на Западе? Ну, вы знаете, ну, например, в Европе есть плюсы, а есть минусы. Везде есть плюсы и минусы. Главное, сейчас я не вижу сильно корреляции между Европой, Америкой и Россией. Я вижу, это урбанизация. Вот Москву явно готовят к тому, чтобы она была среди вот этих смарт-сити. Поэтому там распознавание через лицо, там принят закон о том, что искусственный интеллект будет проводиться опыт в течение 5 лет. То есть, да, вот это глобальщики готовят вот это великое обнуление, где останутся города, в которых будет урбанистическая жизнь, где будет концлагерь цифровой, и те города, которые принесут себя в жертву, они попадут в эту матрицу, а те, которые не принесут себя в жертву, потому что там будут более сознательные граждане, те могут остаться в серой зоне или в анклавах, или образовать какие-то острова. У нас как раз сейчас это точка, когда каждый должен заняться делом на своем месте, а не оглядываться и не говорить, а в Китае оно вот так, а в Европе оно вот так, а в Канаде оно вот так. Ну, от этого же здесь нарушаются, вот, например, гражданские права и свободы ничуть не меньше, а иногда и больше, потому что здесь люди гораздо более наивные, они верят своему государству, верят этим вакцинам, верят всему этому безобразию и сидят дома тихо, ровно на попе и дышат глубоко. Хотя Россия уже во многом вышла из этого, и ну, я понимаю, что болеют. Поэтому ну, нет смысла сравнивать себя с чужими. Надо сравнивать с тем, что ты сегодня имеешь, по сравнению с тем, что ты имел вчера. Это просто самое такое очевидное правило для того, чтобы это называется искусство маленьких шагов. Когда ты каждый день делаешь что-то, что тебе трудно, но ты улучшаешь себя, свое состояние и окружение. Угу, хорошо. Леля, иными словами, нам сейчас надо приспособиться к новым условиям. А можно ли, приспосабливаясь, взять, в кавычках, с собою и сохранить человеческое, хотя бы любовь, не выпав из системы? Так вроде об этом мы и сказали. Да, мы как раз это и предложили. Вы очень хорошо нас услышали. Взять человеческое и взять любовь. И обогревать всех, которые вокруг. Принимать всю с радостью и с благодарностью. Тогда можно что-то менять. Мы же не говорим, что менять нельзя. Мы говорим, что не надо это делать на негативе, на претензии, на взвинченности. Психическое состояние общества сейчас вообще в мире очень серьезно пострадало. И эта психическая энергия действует на наших детей, на растения, на нас самих, на нашу иммунную систему. Поэтому если мы хотим, чтобы в новый мир вошло больше наших близких, значит, мы прежде всего отвечаем любовью на все, что нам предлагают. То есть берем все самое лучшее, что у нас есть и из древности, и из современности, и шагаем в светлое будущее. Александр Клочко, вы обращаетесь к психологам. Божественный замысел в том, чтобы своей душой чувствовать, разве психологи из социума, социума, вот так написано, социума, могут почуять вашу душу? Нет, мою душу никто не может почуять, но мне могут подсказать, почему я что-то вот этого не ощущаю, что мне мешает. Это когда я еду на машине и не могу разогнаться до нужной скорости. Я не знаю, у меня там бензин неправильный залит или покрышки сдулись. И что? Я не могу разогнаться и все. И не могу участвовать ни в каких нормальных, ну даже не то что соревнованиях, а просто передвижениях. Значит, мне нужен механик. Поэтому я не говорю, что я буду следовать советам. Я говорю, что нужен психолог для того, чтобы помочь сделать диагностику. Если я, например, не психолог, ну математик я, и не чувствую я что-то, и не могу я наладить какие-то отношения со своей старшей там, или младшей дочерью, или со своей падчерицей, или еще с кем-нибудь, то что мне теперь делать? Хорошо. Ну, в заключение два вопроса от Валерия Лаврененко. Продолжим. Реплика. Я вспоминаю пройденный исторический опыт построения русского сталинского социализма. Империализм никуда не делся и глобализуется под шифровизацией и китайским вариантом, втягивая и нас. Это вот такая реплика замечания. Ну и в заключение еще одна реплика от Валерия Лаврененко. 30 лет говорильни мы наблюдаем пока только у нас, а изученный опыт говорит, что никакое народничество и технологии кардинальным образом ничего не меняют. Меняет только сплоченная партия. Вот ответим что-то на два этих выпада. Ну вот по поводу партии, я даже не знаю, ну что сказать. Ну вот в Америке, например, двухпартийная система. Ну вот я 25 лет наблюдаю, вы, наверное, тоже за Трампом и Байденом немножко наблюдали. Ну вот их демократическая и республиканская партия, я не знаю, что вы называете словом сплоченной, но они абсолютно перестали отличаться последние 10 лет. И некоторые демократы принимали то, что хотели республиканцы, и наоборот. То есть там просто такая петрушка с морковкой была, что уже вообще нету никакой двухпартийности. И вся эта иллюзия этой партийной жизни. Потому что в Советском Союзе коммунистическая партия, она же была не политическая партия. Она же была одна, она была механизм управления социумом. И поэтому товарищ Сталин все время говорил, что нам без теории смерть. Потому что когда академик Глушко предложил Центральному бюро эти новые компьютерные технологии для того, чтобы нашу плановую экономику сделать более прозрачной и управляемой. И для этого нужна была какая-то сумма, я не помню точно. Ну, Политбюро в силу своего непонимания отказало. То есть вот механизмы управления обществом, ну, партия – это вообще сейчас совершенно, абсолютно отживший механизм, потому что на Западе политики – это клоуны. Ну, посмотрите на Украину, ну, посмотрите на Армению. Ну, где, какая сплоченная партия? Это просто потрясающе, насколько люди не хотят отказываться от своих старых шаблонов и тащат туда всех остальных, и молодых. Поэтому я вот иногда просто говорю, ну, почистите голову, пожалуйста. Вот это другой мир. Нету пролетариата, а есть прекариат. Это лишние люди, которых заменила автоматизация. Сейчас совершенно другая ситуация. При этом мы все равно остаемся на позиции, что нам нужно сохранить человеческое в человеке. И тогда мы все как человеки начнем друг к другу относиться по-человечески. И да, этот процесс нам предстоит пройти вместе. Кто-то с ним согласится, а кто-то не согласится. И он сам себя разрушит своими старыми стереотипами, шаблонами и именно вот неприятием этого нового мира. Я среди своих близких и не очень близких вижу очень много таких людей, которые просто не готовы отказаться от того старого опыта, который сейчас является тормозом. Замечательно. Валерий Лавриненко. Так вот, здесь было сказано, что меняет только сплоченные партии, не народничество, не технологии. Ну, конечно же, сами, во-первых, технологии ничего не меняют. Это первым, я полностью согласен. Технологии – это инструментарий. И поэтому, кто применяет, тот и молодец, да, или в этом, или подлец. Вот. Но главное, что это инструмент, как и топор, или там, ножницы, к примеру. Вот. Это первое. Второе. А что вы имеете под народничеством? Вот, может быть, наши слова-то как-то имеют разные образы. У меня народничество – это одно, у вас народничество – другое. Давайте как-то к одной печечке подойдем и разберемся. А то как-то лебедь, рак и щука получается. Вы о чем-то своем, а я о чем-то своем. И никогда так друг друга не поймем. Ну и дальше. Меняет только сплоченные партии. Во-первых, что слово «сплоченный» означает плоть, плоть, плоть. Ну вот, понятно, человеческое тело – это плоть, да. Тело жирафа – тоже плоть. Сплочен, то есть в единое, собрано, вот единым организмом выступаем. Вот это сплоченное. Так вот, реплика 30 лет говорили, мы наблюдаем только у нас. И вот если мы сплоченную партию это подразумеваем, Валерий, ну не стыдно ли такое писать? 30 лет существует коммунистическая партия в новой формации, которая и занимается вот этими всякими словами интересными. Вот этой самой говорильни, разве не так? Сколько людей, которые вступили в коммунистическую партию? А где дела-то? Дела-то где? 30 лет. Так что вы на кого пальцем-то показываете? Не в зеркале ли тычете? Я вам конкретно предлагаю, если есть желание что-то делать, давайте уйдем от говорильни и совместно с коммунистами, с другими людьми, которые за совесть, за равноправие, там, за светлое будущее, за человеколюбие и прочее, прочее. Давайте совместно сядем, обсудим и сделаем. И сделаем так, чтобы не было говорильни, а чтобы воплотилось то, что необходимо. А вот эти разговоры, так давайте-ка оставим. Потому что кто там на выборах-то все свои голоса кому-то отдал? Вот об этом не помните? А народ помнит об этом. И после этого сколько людей положило партбилеты на стол? Не помните? А многие помнят это. Так что проговорили не 30 лет. Давайте-ка сейчас закроем разговоры и вернемся к делам. Ну что ж, друзья мои, вот на этой позитивной ноте мы подошли к финалу нашей доброй встречи. И пришло время что-то сказать доброе. Ирина Константиновна, пожалуйста, в заключение, по доброй нашей традиции, что-то такое, чтобы душа развернулась, и вот светло стало, и хорошо. Ой, вы знаете, мне кажется, что вот вокруг нас сейчас такой дивный мир. Начало лета, все цветет, сирень, черемуха, яблони. Я вообще вот каждое утро выхожу, зеленая травка, голубое небо. Вот мне кажется, что мы просто должны вспомнить радость вот этого бытия, каждого момента. Ведь мы просто, нам всегда мало. Вот проблема основная человеков – это в том, что сколько бы ни было, вот благодарность за каждый день, благодарность за наш эфир, за ваши вопросы, за то, что мы стараемся понять друг друга, за то, что мы делимся друг с другом тем, что у нас есть, и тем, что у нас идет от души. Я вот вам искренне благодарна за сегодняшний эфир. Алексей у нас сегодня веселый, бодрый, радостный. И мне кажется, что вот именно такими вибрациями, энергиями, общением, словами. Мы сделаем наш мир вместе еще лучше. Спасибо вам. Ох, хорошо сказала. Ох, хорошо. Ну что ж, друзья, в заключение желаю вам всем добра, радости, счастья. Желаю вам проявления мудрости, вот той самой веды, веды мироздания, которые все время отличались наши предки. Все время мы выживали благодаря вот этой самой веде, живой веде. Мы жили по ней. Веда означает мудрость. Давайте будем следовать наказам наших великомудрых предков, которые столько сил, столько своих знаний вложили в то, чтобы мы сейчас жили. Давайте будем достойны их величайшей памяти. На сем я с вами прощаюсь. Благодарю всех, кто участвовал. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.